Глава 29. 16 марта. Воскресенье. Поначалу Армандо делала вид, будто не знает, о чем речь. Потом, перейдя на властный тон, потребовала, чтобы я сказала, кто это наболтал, одновременно обвиняя меня в том, что я сую нос в чужие дела и вообще не понимаю, о чем говорю. «Армандо», — сказала я, едва она умолкла, чтобы перевести дух. «Поговори со мной. Объясни, что это значит, диабетическая ренопатия». Она пожала плечами. «Почему же не объяснить, если этот чертов докторишка все равно всем растрезвонит?» Тон у нее сварливый. «Обращается со мной так, будто я не в состоянии самостоятельно за себя решать». Она сердито глянула на меня. «И ты, мадам, туда же. Квохчешь надо мной, суетишься. Я не ребенок, Виан». «Я знаю». «Что ж, ладно». Армандо взялась за чашку, стоявшую у ее локтя, но прежде чем поднять, крепко обхватила ее пальцами, проверила, надежно ли она сидит в руке. «Это не Армандо слепа, а я». Красный бант на трости, неуверенные жесты, незаконченная вышивка, шляпки с полями, скрывающими глаза. «Помочь мне ничем нельзя», — продолжала старушка помягче. «Насколько я понимаю, это неизлечимо, а посему никого, кроме меня, не касается». Она глотнула из чашки и поморщилась. «Настой ромашки». Это сказано без воодушевления, якобы выводит токсины. На вкус кошачья моча. Также осторожно и неторопливо она отставила чашку. «Плохо вот только, что читать не могу. Совсем перестала шрифт разбирать. Мне Люк читает иногда. Помнишь, как я попросила его почитать мне Рэмбо в ту первую среду?» Я кивнула. «Вы так говорите, будто с тех пор лет 10 прошло». «Так оно и есть». Голос у нее бесцветный, почти без интонаций. «Я добилась того, о чем прежде и мечтать не смела, Виан. Мой внук навещает меня каждый день. Я беседую с ним, как со взрослым. Он хороший парень и добрый, переживает за меня». «Он любит вас, Армандо», — вставила я. «Мы все вас любим». «Ну, может, и не всех», — хмыкнула она. «Однако это не имеет значения. У меня есть все, что нужно для полного счастья. Дом, друзья, Люк». Она строптиво уставилась на меня и решительно заявила: «И я не позволю, чтобы у меня все это отняли». «Я не понимаю, ведь вас никто не может принудить». «Я не о конкретных лицах», — резко перебила она. «Пусть Кюсоне сколько влезет, талдычит об имплантации сетчатки, сканограммах, лазерной терапии и прочей ереси». Она не скрывала презрения к современной медицине. «Фактов это не изменит. Правда состоит в том, что я скоро ослепну, и предотвратить это не может никто». Она сложила на груди руки, дескать, конец. «Мне следовало раньше к нему обратиться», — добавила она без горечи. «Теперь процесс необратим, и зрение с каждым днем хуже. Еще полгода я что-то смогу видеть, это самое большее, что он может мне обещать, а потом богадельня. Хочу я того или нет, до самой смерти». Она помолчала и проронила задумчиво, повторяя слова Рейно: «Глядишь, еще лет 10 проживу». Я хотела возразить ей, что еще не все потеряно, но передумала. «И не смотри на меня так, девонька». Армандо озорно подтолкнула меня локтем. «После шикарного обеда из 5 блюд тебе хочется кофе и ликера, правильно? Ты ведь не станешь есть на десерт кашу, верно? Просто ради того, чтобы напихать в себя побольше». «Армандо, не перебивай». Ее глаза блестят. «Это я к тому, что нужно знать, когда остановиться, Виан. Нужно вовремя отодвинуть тарелку и попросить десерт. Через 2 недели мне стукнет 81. Но это все равно еще не возраст», — взвыла я. «Не могу поверить, что вы готовы так просто взять и сдаться». Армандо посмотрела на меня. «И все же ты сама посоветовала Гийому не лишать Чарли последней капли достоинства». «Но вы же не собака», — сердито огрызнулась я. «Нет», — тихо ответила Армандо. и у меня есть выбор. Жестокий город Нью-Йорк с его олиповатыми таинствами. Зимой нестерпимо холодно, летом невыносимо душно. Через 3 месяца даже к шуму привыкаешь, перестаешь замечать сплошную пелену, гул машин и людских голосов, что дождем обволакивает город. Она переходила улицу, возвращаясь домой из кулинарии с пакетом в руках. В пакете лежал наш обед. Она посреди улицы, а я шла навстречу, перехватила ее взгляд, мельком глянула на рекламу Marlboro. У нее за спиной мужчина на фоне красных гор. Я видела, как оно надвигалось. Открыла рот, чтобы крикнуть, предупредить, оцепенела. Всего на секунду. На 1 секунду этого хватило. От страха ли мой язык прирос к небу? Или просто все тело замедляется при виде неминуемой опасности, и мысль добирается до мозга спустя мучительную вечность? Или меня парализовала надежда? Та самая надежда, которая приходит, когда с тебя содраны все грезы, и остается лишь непрерывная медленная пытка самообманом. Конечно, маман, конечно, мы доберемся до Флориды. Обязательно доберемся. На ее лице застыла улыбка. Глаза слишком яркие сверкают, как салют 4 июля. Что я буду делать? Как я буду без тебя? Не волнуйся, маман, мы прорвемся. Обещаю, доверься мне. Рядом стоит черный человек, у него на губах мерцает улыбка. И в эту нескончаемую секунду я понимаю, что на свете есть нечто страшнее, гораздо страшнее смерти. Потом оцепенение проходит, и я кричу, но мое предостережение запоздало. Она обращает ко мне растерянный взор, бледные губы складываются в улыбку. «Что? Что такое, дорогая?» И мой вопль, то, что я прокричала вместо маман, потонул в визге тормозов. «Флорида!» Похоже на женское имя. Это взвизгнула на всю улицу молодая женщина и с перекошенным лицом, побросав покупки, охапку бакалейных продуктов, пакет молока, выскочила на дорогу. «Флорида!» Словно так и зовут немолодую женщину, умирающую на улице, и она умерла, прежде чем я успела подбежать. Она скончалась. Тихо и буднично. Так что я едва не устыдилась. Зачем же так шуметь? И огромная женщина в розовом спортивном костюме утешала меня, обхватив мясистыми руками. А на самом деле мне полегчало, точно вскрыли нарыв. И мои слезы были слезами горькой, жгучей радости от того, что я наконец-то добралась до конца. Добралась целой и невредимой, или почти невредимой. «Не плачь», — ласково сказала Армандо. «Сама же всегда утверждаешь, что самое главное на свете — счастье». Я с удивлением обнаружила, что лицо мокрое. «К тому же мне нужна твоя помощь». Неизменно практичная, Армандо вытащила из кармана носовой платок и протянула мне. Он пах лавандой. «Я закачу вечеринку на день рождения», — объявила она. «Люк придумал». «Затраты не вопрос. Тебя я попросила бы обеспечить меню». «Что?» Я смешалась от этих скачков между смертью и праздником, а потом обратно. «Мое последнее блюдо», — объяснила Армандо. «До этого буду принимать все лекарства, как пай-девочка. Даже чай этот вонючий буду пить». «Хочу отпраздновать 81-й день рождения, Виан, чтобы рядом были все друзья. Бог свидетель, даже дочь свою глупую приглашу. Устроим твой праздник шоколада шиком. А потом...» Она равнодушно пожала плечами. «Не каждому так везет», — заметила она. «Не каждому выпадает шанс все спланировать, навести порядок в каждом углу. И вот еще что». Ее взгляд пронизывал насквозь, будто лазер. «Никому ни слова?» «Никому. Я не потерплю вмешательства. Это мой выбор, Виан, мой праздник. И я не желаю слышать плач и нытье на своем торжестве. Ясно?» Я кивнула. «Обещаешь?» Она будто с неугомонным ребенком разговаривала. «Обещаю». Ее лицо вновь засияло от удовольствия, как всегда, если она заводила речь о вкусной еде. Арманда потерла руки. «А теперь обсудим меню».